Глава первая. Инициатива. В светлом коридоре голубоватого оттенка, немного напоминавшем этажи гостиниц, с одной стороны проходила стена с дверьми, с другой — сплошное стекло с шикарным видом за ним. У окна стоял человек в серой облегающей одежде, вроде униформы, без опознавательных знаков. Уткнувшись в гаджет, он быстро пролистывал схемы, но на некоторых из них задерживал внимание. Довольно скоро ему это наскучило, он свернул устройство и отправил его в нагрудный карман. Сложив руки за спиной, он, погруженный в свои мысли, потянулся и посмотрел в окно. Облака расстилались метров на 300 ниже уровня его глаз, и это было очень похоже на вид из иллюминатора самолета, с той лишь разницей, что наблюдатель не был ограничен маленьким обзором. Человека звали Изи. Он наблюдал игру теней на проплывающем облачном ковре, давая волю фантазии. Вскоре его раздумье прервала вибрация в нагрудном кармане. Он вытащил гаджет в виде цилиндра толщиной с обычную шариковую ручку и потянул за торчащий с края ухват, вытягивая экран. На экране горела табличка, по центру которой темнели четыре цифры — 3689. Брови Изи поползли вверх, выдавая его искреннее удивление. «Странно», — складывая гаджет, подумал Изи, развернулся и пошел в сторону лифта. «Это очень странно. Но раз так, должно быть интересненько». Зайдя в кабину, Изи ввел цифры на сенсорном табло, лифт закрылся и послушно пополз вверх. Пришедшее сообщение явно приподняло ему настроение и оживило его. Когда движение закончилось, двери разъехались, и Изи вышел в точно такой же коридор, как и предыдущий. 3689 должно быть туда. Подняв указательный палец, он показал в левую сторону. Как только Изи заметил номер 3689 и подступил к двери вплотную, та плавно отъехала в бок. Светлые тона резко перешли в темные. Изи очутился в кабинете, походившем на просторную квартиру-студию. В углу помещение отделялось перегородкой со стеклянной дверью, в которую было встроено около 10 мониторов. По ту сторону перегородки торчали черные пирамиды, на вершинах которых также находились небольшие обратные пирамидки из материала, подобного хрусталю. От них струились лазерные лучи, отчего казалось, что на стене показывают световое шоу. В комнатке перед экранами стояли стол и кресло с какими-то устройствами, а позади стеклянной стенки располагались два кресла, как в стоматологическом кабинете. У изголовья вместо медицинской лампы закреплялась почти аналогичная, с той лишь разницей, что в ее центре находились такие же пирамиды, как и на стене с лазерами. Перед мониторами, откинувшись в кресле и не отводя глаз от черного экрана, сидела молодая симпатичная брюнетка. Ее пальцы резво бегали по клавиатуре. Подойдя к стеклянной двери, Изи понял, что девушка дописывает код. Решив ее не отвлекать, он достал гаджет, развернул его, ввел в поиске 3689, выбрал раздел «Администратор». На экране развернулось досье на девушку за стеклом. «Так, значит, зовут вас Алина, администратор проектов с 3681 по 3695. Обращаться к вам надо?» «Мышь», — Изи хмыкнул, слегка улыбнувшись. «Да, весьма интересное прозвище вы себе выбрали». «Ну да ладно. Мышь так мышь». По сути, Изи узнал все, что его интересовало об администраторе. Их было слишком много, чтобы вдаваться в детали, да и общаться с ними приходилось не так уж часто. Поэтому для него важно только имя сотрудника и его прозвище, которое, как правило, сотрудник присваивал себе сам. Изи нравилось проводить аналогии, а также оценивать количество объектов, подведомственных определенному администратору. Обычно их было 7-14, однако в данном случае их число составляло 15. Конечно, проект проекту рознь, и все зависит от направления, но при любых условиях ведение нескольких комплексных проектов одновременно требует больших усилий и внимания. Соответственно, мышь — либо очень хороший администратор, либо все ее проекты полностью автоматизированы. Он нажал на иконку, ведущую обратно к поиску, выбрал вкладку «Направление 3689». «Значит, все же хороший специалист», — пробормотал он, увидев название проекта «Зерна». В начале проекта было указано «нулевые». Изи удивился пометке «М» в стандартном термине «нулевые», который означал, что проект начат с нуля и являлся общепринятым. Подняв голову, он посмотрел на девушку. Она, все так же уставившись в экран, продолжала отбивать чечетку пальцами на клавиатуре. «М, скорее всего, мышь», — подумал Изи. «Но почему в базе имеется отклоняющаяся от стандарта пометка? Она модифицировала точку отсчета и изменила старт? Тогда «М» означает «модифицированный». Девушка, перестав печатать, отодвинулась от стола, окинула глазами лазерное шоу, затем повернулась к экранам и привстала, чтобы выйти из рабочей зоны. Однако, обнаружив, что за стеклом стоит мужчина, мышь поспешно вышла из комнатки. «Приветствую вас, наставник Изи», — сказала она. «Вы быстро отреагировали. Думала, придется ждать гораздо дольше». Она взяла стоявший возле стола стул и прошла с ним обратно в кабинет. «Проходите, проходите». Девушка поставила стул рядом со своим креслом. «Приветствую, мышь», — отозвался он, усаживаясь. «Наш сектор достаточно молодой, как вы понимаете, и все проекты запускаются с разницей во времени для обеспечения поэтапности и, как следствие, возможности своевременного реагирования и вмешательства в случае успеха или неуспеха проекта. Еще могу заметить, так как сектор моей ответственности только начинает давать результаты, вызывают меня нечасто». Изи заметил легкое удивление девушки и, наклонившись в ее сторону, продолжил. «Но даже при наличии других вызовов, на ваш я бы точно отреагировал вне очередности, ввиду того, что... Понимаете ли, мышь?» Он добавил немного иронии в последние слова. «Вы находитесь в середине сектора моей ответственности. А это значит...» Он вопросительно посмотрел на нее, зная, что его не будут перебивать. «Это значит, что в ваших проектах пока не должно быть никаких результатов». Сделав поясняющее умозаключение, он обратил внимание на то, что девушка немного выпрямляется и набирает воздуха, пытаясь сдержать себя. «Тем более в таком направлении, как зерна. Поэтому мне искренне интересно, зачем вы сделали вызов?» «Наставник Изи!» — выпалила она, сообразив, что он дал ей слово. Девушка оборвала реплику на полуслове, заметив осекающий жест. «Мышь, я же не называю вас администратор-мышь», — начал объяснять он. «Наставник — это моя должность, но, как и вы, я выбрал прозвище, по которому ко мне можно обращаться. Короткое и понятное. Так что зовите меня просто Изи. Мы с вами не на официальной встрече или отчетном мероприятии. И я не инспектор». «Я поняла», — кивнула она. «Изи, понимаете, что касается проекта «Зерна»...» Девушка немного смутилась. Она знала, как зовут ее начальника и как он выглядел. Но с начала работы над проектом она впервые разговаривала с живым человеком, да еще и с наставником. Перед моим назначением я тщательно изучила все направления. И, конечно, как и всем, мне хотелось получить именно это ввиду того, что в нем необходимо вмешательство и корректировки. А главное, в нем можно действительно реализовать себя. Я заранее просмотрела резюме проектов. Меня заинтересовали старты, развитие, проблемы и их итоги. В проекте «Зерна» итог не определен. И в значительной степени зависит от администратора. Поэтому я предложила несколько модификаций инспектору. Мышь обратила внимание, что при упоминании инспектора Изи нахмурился и стал слушать более сосредоточенно. «Мои инициативы понравились. В результате он пересмотрел все мои проекты, отобрал и заменил часть из них. Мне досталось 13 полностью автоматизированных проектов и 2 проекта «Зерна», из которых один пойдет по стандартной программе, а один мне позволено модифицировать. Вот, собственно говоря, в отношении своего, на мой взгляд, экспериментального проекта я вас и позвала». Изи, внимательно выслушав девушку, не решился начинать сразу. «Инспектор одобрил инициативы. Значит, они стоящие. Или, наоборот, бесполезные, раз он все же дал 2 проекта, один из которых пошел по стандарту. Но скучно нам все же не будет». Он размышлял о том, что на инспекторах лежит первый инструктаж, знакомство с администратором, подбор проекта, выдача разрешения на его запуск, а также осуществление последующего контроля над ним. Да и приемка результатов и определение дальнейшей судьбы проекта тоже входили в сферу ответственности инспектора. Изи любил свою работу и не любил сразу получать ответы. Ему было интересно прийти к ним самому. «Мышь, это весьма интересно, но что касается твоих модификаций, мне бы хотелось понять их». Монотонно, словно размышляя вслух, сказал он. «Но раз уж мы на этом секторе на неопределенный срок, твой личный проект окажется интересен и мне. Вероятно, в результате мы получим любопытный исход. А может, даже и продукт. Так что я готов приступать». «Так в чем все-таки заключается причина вывода? Необходимо принять какое-то решение?» «Есть аномалия!» — воскликнула она. «Какая?» «Изи, давайте лучше я вас проведу, и вы ее сами увидите». После одобрительного кивка наставника девушка повернулась к экранам. На одном из них сменились поля и развернулась консоль. Мышь ввела несколько строк, консоль отреагировала. Изи увидел, что специализированные кресла мягко развернулись в их сторону. Он молча переместился в одно из кресел, и оно отклонилось сильнее. Лампа, издавая механические звуки, настроилась так, что грани пирамиды направлены ему прямо в глаза и блеснули синим цветом. Изи отчетливо услышал, как голос с боковой панели, соединяющей его кресло с лампой, произнес: «Калибровка произведена». Изи перевел взгляд на девушку. Она продолжала что-то печатать на консоли. Вдруг на экране загорелся таймер с цифрами 00, 02, 00. Начался обратный отсчет. Девушка встала, наклонилась к таймеру и, протянув руку, ухватила его так, что тот отделился от экрана. Она перенесла его на свой браслет, где отобразились цифры, а затем подошла к наставнику и наложила таймер на его браслет. После этого она тоже уселась в кресло и прошла процедуру калибровки. На таймере оставалась минута. «Почему мышь?» — спросил Изи. «Это милое, симпатичное создание, судя по описанию, и мне нравится, как оно нарисовано», — думая о чем-то другом, ответила девушка. «Ясно», — буркнул Изи, поняв, что администратор мысленно уже находится не здесь. Изи взглянул на браслет. К нему теперь были привязаны два таймера — основное время и помещенный девушкой отсчет старта. Он задвинул первый, чтобы остался только тот, который ему дала мышь, затем повернулся к ней. Она смотрела на пирамиды, направившие стеклянные вершины ей в глаза. Он перевел взгляд на свою лампу. То же самое. На линзах граней возникло свечение. Синее, зеленое, красное. От боковой панели раздался голос. «Калибровка работает, связь установлена. До погружения осталось 5, 4, 3, 2, 1. Резко ударил поток света, который ослеплял даже через закрытые глаза, вызывая дискомфорт. В комнате повисла тишина. На браслетах наставника и администратора загорелся новый, идентичный до последней тысячной доли секунды таймер. Пошел отсчет. 00, 10, 09.